Глава 13. «Ну что, скоро?» — нетерпеливо ерзал по сиденью таксист. «Да откуда я знаю? Она еще 5 минут назад должна была прийти, а время уже...» «Я не могу больше ждать». «Плачу двойной тариф». «Да у меня рабочий день заканчивается». «Тройной». «Ну ладно, подожду, раз тебе так надо». Пассажир вышел из машины. «Я посмотрю ее, вдруг она что-нибудь перепутала». Завернул во двор ближайшего дома, пересек его и через проходной подъезд вышел на соседнюю улицу, где его поджидало такси. Другое такси. «Ну что, долго еще?» «Похоже, не быстро. Очередь еле двигается, но я готов компенсировать». Объект опаздывал уже почти на 10 минут. «Ну что?» «Опаздывает. На собственную помолвку опаздывает». «Да не расстраивайся ты так. Придет». «Если он не объявится в течение...» Из подъезда вышел мужчина и побежал к остановке, куда подъезжал автобус. «Сегодня какое число?» 10-е. «А разве не 9-е? Ё-моё, я, кажется, число перепутал. Поехали!» «Куда?» «К ней домой. Виниться». «Останови. Вон, возле того дома». Рассеянный жених расплатился и, выставив вперед цветы, стремглав бросился в ближайший подъезд, откуда через несколько минут, но уже с противоположной стороны дома, вышел во двор. Но вышел уже не женихом, вышел совсем другим человеком. Без цветов, в замызганных джинсах, еще более замызганной рубахе, с грязной до потери цвета спортивной сумкой через плечо, с изменившимся не в лучшую сторону, потому что с усами, бородой и пятнами мазута лицом. Он поднял голову, махнул кому-то и прошел прямо к припаркованному возле мусорных баков ЗИЛу. Такому же грязному, как джинсы, рубаха и лицо. Очень старому, с почти наверняка изношенными замками. Подошел, деловито постучал носком ботинка по баллонам, глянул в кузов, машинально тронул крышку на горловине бака и лишь потом сунул в замок импровизированную пластиковую отмычку. Замок зажигания был тоже изношен, и мотор завелся с полоборота. Водила, кому-то на прощание помахав, выехал со двора. До места было 11 минут. Вряд ли за это время ГАИ успеет объявить розыск угнанной машины, если вообще станет разыскивать, учитывая предметалломный возраст ЗИЛа. Грузовик встал в засаду у ворот стройки, где был наименее заметен. К остановке подошел автобус. Из автобуса вышел приятель Будницкого, узнавший больше, чем ему следовало. Водитель нажал на педаль газа, ЗИЛ вырулил на проезжую часть и, набирая скорость, покатил к пешеходному переходу, который предстояло переходить приятелю Будницкого. На той полосатой зебре они и встретились. Пытавшийся проскочить на желтый свет семафора ЗИЛ неожиданно вильнул и ударил одного из пешеходов правым крылом. Сильно ударил. Так, что тот отлетел на несколько метров, ткнувшись головой о бордюр тротуара. Совершивший ДТП водитель не остановился. Водитель попытался с места происшествия скрыться. Но свидетели ДТП запомнили марку, цвет и номер машины. Так, направо, еще направо, теперь налево в арку. ЗИЛ въехал в небольшой, заранее облюбованный двор, завернул на импровизированную автостоянку и остановился. Водитель, оставаясь в кабине, подтянул к себе, поставил на колени спортивную сумку, расстегнул молнию. Со стороны можно было подумать, что он собирается перекусить. Но он не собирался перекусывать. Водитель вытащил из сумки небольшую, граммов на 200, стеклянную банку, свинтил пластмассовую пробку и вытряхнул из банки на сиденье пальцы. Человеческие пальцы. Большой и указательный. чистенькие, с широкими лопатками аккуратно подстриженных ногтей. Пальцы Будницкого. Приложил пальцы к баранке руля, прижал. Потом приложил к набалдашнику переключателя скоростей. Тоже прижал. Приложил к ручке дверцы. «Это Алексеев, говорит, из 6-го отдела. Что там с моими пальчиками? Ну, по ДТП на Северном проспекте. Нашлись они в картотеке или нет?» Поинтересовался следователь, ведущий расследование ДТП, повлекшего смерть потерпевшего. «Сейчас, подождите минуточку. Есть ваши пальчики». «И кому они принадлежат?» «Некоему Будницкому Ивану Михайловичу, проходящему по делу на Тополином бульваре». «Кем проходящему?» «Подозреваемым. Подозреваемым в совершении убийства». Второго своего приятеля Будницкий убил через сутки. В его собственной квартире. «Горгаз, откройте, пожалуйста». «А в чем, собственно, дело?» «Дело в том, что вы подвергаете опасности жизни своих соседей. Разве вы не слышите запах газа?» «Я? Не слышу». «Ну, значит, у вас нос заложен. Открывайте, или я буду вынужден вызвать милицию». «Ну, хорошо». Дверь открылась на ширину цепочки. Мужчина с чемоданчиком был один и был совершенно не страшен. «Ну, и что вы смотрите?» «Сейчас, сейчас». Дверь распахнулась во всю ширину. «Проходите». Газовщик прошел в коридор и остановился. «Дайте, пожалуйста, тапочки». «Да проходите так, у меня грязно». «Нет, все-таки дайте тапочки, я как-то в ботинках не привык». Хозяин дома нашел, протянул тапочки, свои тапочки, которые оставляли его следы. «Спасибо. Где у вас тут кухня?» Газовщик, на ходу надевая перчатки, прошел к газовой плите, снял решетку. «Ай-яй-яй!» — укоризненно покачал он головой. «Разве можно так обращаться с газовым прибором? Вы разве не знаете, что смесь бытового пропана с воздухом взрывоопасна?» «Я просто не думал». «Вашу плиту эксплуатировать нельзя. Вашу плиту надо менять. У вас есть бумага и ручка?» «Зачем?» «Написать заявление на имя начальника горгаза с просьбой сменить отслужившую эксплуатационный срок газовую плиту». «А разве...» «В некоторых случаях да. Ну, пишите». Хозяин дома наклонился над бумагой. «Что писать?» «Начальнику городского газового хозяйства Будыкину НП от жильца дома номер...» Газовщик сместился за спину старательно выводящего буквы жильца и вытащил нож. «Вот здесь неправильно», — сказал он, ткнув пальцем левой руки в бумагу. Приблизил нож к спине, развернул лезвие плашмя, чтобы оно легче прошло сквозь ребра. «Что неправильно?» Нож, мягко, как в масло, вошел в спину напротив сердца. По самую ручку вошел. И остался в ране, чтобы сдержать напор, выплескивающийся из тела крови. Удар был профессиональный, тысячекратно отработанный на муляжах и трупах. Жилец даже не вскрикнул. Жилец умер мгновенно. Газовщик вытянул из-под вздрагивающей головы бумагу с недописанным текстом, сунул в карман ручку, поставил на место решетку газовой плиты. Потом вытащил из кармана небольшую баночку, а из баночки — обрубки пальцев. Смахнул с них спирт, обдул, мазнул по своему вспотевшему лицу и, аккуратно, повторяя линии руки, приложил пальцы к ручке торчащего из спины покойника ножа. Подошел к двери кухни, приложил к ручке большой безымянный пальцы. Прошел в коридор, выбрал из кучки обрубков мизинец, приложил к ручке входной двери. Дождавшись, когда в подъезде никого не будет, вышел на улицу. Приятеля Будницкого нашли с ножом в спине, лежащим на кухне возле стола. Отсутствие следов взлома и признаков борьбы свидетельствовало о том, что потерпевший знал своего убийцу и потому беспрепятственно впустил его в квартиру. На ноже и на ручках кухонных и входных дверей были обнаружены отпечатки пальцев. Экспертиза установила, что отпечатки пальцев, снятые с орудия убийства из дверных ручек, принадлежат гражданину Будницкому Ивану Михайловичу. Потенциальная угроза, исходящая от Будницкого и его людей, была устранена посредством устранения носителей угрозы. Иного выхода не было. Иного выхода работники конторы и не знали. Каждый делает то, что должен, что умеет и что привык. О моральной стороне дела ревизор старался не задумываться, как не задумываются о моральной стороне своей работы служащие Боин и те, кто произведенную ими продукцию употребляет в пищу, не желая вспоминать, что всякая сосиска начинается с убийства, потому что иного способа переработки живых существ в колбасу нет, и иного способа сохранить тайну тоже нет. Но не одной только привычкой объяснялась душевная черствость работников конторы, но еще и расчетом. Если сегодня по доброте душевной сохранить единицу, двойку или тройку, то завтра придется вычищать десятки, возможно сотни, не исключено тысячи. Придется ради сохранения тайны конторы жертвовать конторой. Но даже и этот результат нельзя признать окончательным, потому что он берет в расчет только прямые потери, а есть еще косвенные, связанные с деятельностью внутренней разведки, вернее, с ее бездействием, чреватым заговорами и переворотами, религиозными, классовыми и межнациональными столкновениями, терактами и черт его знает какими еще несчастьями, которое можно предотвратить, если вовремя и жестко предупредить зачинщиков. И можно ликвидировать, ликвидировав зачинщиков. Что не может позволить себе милиция, ФСБ и прочие официальные госструктуры. Но что может позволить себе стоящая над законом контора, если она останется невидимкой. А если нет, так стоит ли щадить одного, двух, трех, рискуя десятками тысяч? Вряд ли. Не стоит ни одного, ни двух, ни два десятка. Во имя сохранения, может быть, последней боеспособной силовой структуры страны можно пожертвовать гораздо большим.